В октябре 1853 года был обнародован царский манифест о войне с Турцией. Кто помнит сейчас, кроме историков, о тягостном походе русских войск в Дунайские княжества? Исполняя повеление царя, они двинулись в Молдавию и Валахию с целью присоединения их к Российской империи. Забыто все это прочно. Ни славы, ни новых земель поход нам не принес, а принес гибель тысяч солдат и офицеров да бессмысленное унижение русских знамен. После вынужденного вывода войск война обернулась отечественной, ибо пришлось защищать русскую землю, Крым. Правда, на Кавказском фронте боевые действия против турок были многоуспешнее, а в Синопской бухте 18 ноября 1853 года русская эскадра под командованием вице-адмирала Петра Семеновича Нахимова почти полностью уничтожила турецкую эскадру. Дело клонилось к разгрому Османской империи. Больной человек был подведен к последней черте, но ему не дали ее перейти. Соединенная англо-французская эскадра стояла на якоре в Мраморном море, а после Синопа вошла в Черное море. В марте 1854 года Англия и Франция заключили с Османской империей союзный договор и вскоре после этого объявили войну России. Наполеон III знал, что на русский полк приходилось менее 100 штуцеров. Гладкоствольные ружья, как правило, были расстреляны и разбиты. Снаружи они были зачищены кирпичом, а внутри совершенно ржавые и негодные. Французские военные агенты, аккуратно посещавшие стрельбы русских полков, сообщали из года в год: при стрельбе в цель на 200 шагов из 200 выпущенных пуль лишь десятая часть попадает в мишень. Это, как недостаток в порохе, слабость артиллерии, было, впрочем, известно и другим военным агентам. Дунайская кампания показала также, что русского солдата по-прежнему худо кормили, худо одевали, худо лечили, так что солдаты боялись не сражения, а госпиталей. Союзники начали боевые действия в середине апреля, оккупировав Пирей и придя на помощь турецким войскам на Дунайском фронте. Летом бои начались на основных театрах военных действий в Закавказье и в Крыму. Какова роль наследника в этих делах большой политики? Весьма незначительная. Свое мнение о восточном вопросе у него имелось еще в 1850 году, когда начался спор о святых местах в Палестине и о ключах от Вифлеемского храма, спор между католической и православной церквами за право на исключительное владение святынями, находившимися на территории Османской империи, многие горячие головы воспламенились. Даже бывший наставник наследника Жуковский писал ему о желательности побудить императора к освобождению Иерусалима и ко взятию его под общее управление всех христианских держав. В отличие от первого русского романтика, великий князь поначалу взглянул на проблему спокойнее. «Пусть враги Христа, — написал он в ответе Василию Андреевичу, — оскверняют это священное место своими действиями. Это все-таки сноснее, чем осквернение его интригами и враждою христианских держав». Здравый смысл в рассуждениях Александра восхитил Жуковского, но на Николая Павловича впечатлений не произвел. Во-первых, император был чрезмерно увлечен деталями, отдельными частями грандиозных предполагаемых перемен. Император был глубоко поглощен многосторонней борьбой за и против его планов. Короче, он за деревьями не видел леса. Во-вторых, что может быть важнее, самовластие государя Николая Павловича было подлинным самовластием. Он сам вырабатывал политическую линию и проводил ее в жизнь, не принимая в расчет ничьих мнений. Исключение составлял, пожалуй, доблестный фельдмаршал Паскевич, но и он редко осмеливался противоречить.